979. Гуру. Буду твердить о силе и воле, пока сильным не станешь. Что из того, что снова ты тьму победил? Было бы лучше, если бы победа эта не сопровождалась моментами слабости, когда ослабевала и защита. Каждое темное препятствие, осложнение и уловку считай борьбой, которая обязательно должна кончиться победно. С этой уверенностью на все и смотри, ибо не победить невозможно. Неизбежность победы даст сил руке. И не сетует воин, что сыплются на него удары врагов, наносящие раны порою. Ты воин, и воином будь до конца, со щитом или на щите.